«А может, и вправду этот морской дух нам поможет», — сказал корсар, немного подумав. «Кинжал я припрячу на всякий случай». «Эх, никогда еще моя шкура не была в такой опасности», — вздохнул безутешно Карма. «А оставаясь здесь, ты ее порядком подпалишь, старина», — ответил с насмешкой неисправимый Ван Штиллер. «Так вы спускаетесь?» — крикнул вождь, который уже начал терять терпение. «Да», — ответил корсар, хватаясь за лианы и соскальзывая вдоль ствола. Едва он коснулся земли, как его схватил десяток рук и опутал десяток веревок, так что он и пальцем не мог шевельнуть. С его товарищами обошлись точно так же. «Эй, сеньор вождь!» — крикнул Карма. «Это так-то морской дух защищает нас?» «Да», — отвечал индеец с жестокой улыбкой. «Подождите ночи, Киум, и увидите, что мы сделаем с вами». «Съедите нас, что ли?» «Да. Племя жаждет попробовать мясо белых и мясо черного. Чтобы выяснить, чье лучше, — съязвил мрачновато Ван Штиллер. «Мы тебе это скажем, когда съедим тебя», — пообещал индеец все с той же злорадной усмешкой. Он велел бросить пленников на импровизированные носилки, сделанные из сосновых веток, и отряд через лес двинулся обратно в деревню. Глава 33. Королева Карибов. Прошло несколько дней, и ничего не предвещало благополучного исхода для пленных корсаров. Они снова были заключены в деревянную клетку, которую на этот раз укрепили новыми перекладинами, и поместили под неусыпный надзор 6 воинов, вооруженных копьями, луками и каменными ножами, с приказанием прикончить пленников при первой же попытке к бегству. Их стерегли днем и ночью, но индейцы ничем не досаждали их, даже защитили от жаркого солнца, прикрыв часть клетки ветвями и листьями, а кормили просто до отвала жареной дичью, рыбой и фруктами. Кармо уверял, что все это с одной целью — получше подготовить их мясо к столу, чтобы в день банкета оно не разочаровало местных гурманов. Возможно, бедный флебустьер был и прав, но дни проходили за днями, а приготовление к ужасному празднеству что-то не было заметно. Дикари даже не заговаривали больше о нем, об этом таинственном Киуме. Однажды корсар, которого выводило из себя это бессильное ожидание своей участи, попробовал расспросить вождя, сколько все это еще продлится. «Не кажется ли вам, что пора кончать эту волынку, любезный?» — сказал он ему. — Если вы готовите нас к столу, то мы уже достаточно растолстели, а то ведь от лишних переживаний мы можем и похудеть. Индеец посмотрел на него, немало удивленный его хладнокровием, потом, поколебавшись чуть-чуть, сказал: — «Морской дух не желает пока, чтобы вас съели». — «Каковы же намерения этого вашего морского духа?» «Никто их не знает. Но ему хоть известно, кто мы. Я сказал ему, что вы белые люди, и увидел, что он плачет». «Дух?» «Да», — ответил индеец. «Он что же, любит белых людей? Он тоже белый. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть его?» «Да, скоро, на закате».